Удар зонтиком. На огромном космическом блюде часто происходило, или вернее набухало, грозило произойти, я даже не понимал сперва, что вижу будущее, какое-то событие, которое нарушало общий порядок мироздания. По непонятной причине всегда только одно. Сначала эта единичность казалась мне поразительной, но, поразмыслив, я перестал удивляться. Ведь любое равновесие, нарушаясь, смещается куда-то конкретно, в одну сторону, а не во все сразу. Но выглядело это, тем не менее, странно. Равновесие, о котором я говорю, не физическое, а баланс тех самых живых воль, составлявших все разнообразие человеческого мира. За другие сферы реальности я, к счастью, не отвечал. Человеческий мир сохраняется, потому что эгоистические и безрассудные действия людей, преследующих собственные цели, удивительным и совершенно анекдотичным на первый взгляд образом, нейтрализуют и компенсируют друг друга. Поток нашей истории состоит не из осмысленных действий субъектов, движущихся к своей цели, а из переплетения мириадов причинно-следственных связей, бесконечно древних, совершенно бессмысленных в своей пестроте, но управляющих ходом жизни. И в этих связях, индусы называют их кармой, несмотря на всю их нелепость, нет ни малейшей случайности, потому что они развивают и продолжают тот импульс, который дал когда-то начало миру. Но во всякой сложной системе иногда возникают сбои и перекосы. Их, к счастью, почти всегда можно выправить, так же, как мы удерживаем равновесие, катаясь на велосипеде или коньках. Я чувствовал тонкий баланс человеческого мира, примерно как стоящий на канате циркач, который держит на носу трость и жонглирует кеглями. Только на моем носу был весь цирк. И это не зрители глядели на меня, ибо обо мне они даже не подозревали, а я на них. Когда равновесие чуть нарушалось, такое происходило почти каждый день, мое внимание тут же устремлялось к той точке зрительного зала, где это случилось, а остальное исчезало в тени. Я видел, что мне нужно сделать, даже не вникая в суть событий. Попытаюсь объяснить, что я имею в виду на условном, но зато всем понятном примере. О реальных случаях своего вмешательства я, увы, не могу говорить по правилам Служебного кодекса. Бывают кинокомедии и фильмы ужасов тоже, в которых прослеживаются очень длинные причинно-следственные связи. Например, брошенный с киевского балкона окурок попадет на воротник сотнику Гавриле, переходящему дорогу. Имя в данном случае тоже условное. У Ильфа и Петрова, помнится, кто-то из героев писал «Гаврилиаду», поэму о бесконечном многообразии возможных истоков Первой мировой. Вот и я о том же. Гаврила останавливается и начинает чистить камуфляж. Его сбивает вылетевший из-за угла грузовик с покрышками. Гаврила в тот вечер не выходит на трибуну Майдана. Янукович еще на полгода сохраняет свой золотой батон, Крым остается украинским, Обама не обзывает Россию региональным бастионом реакции, и все остальные колеса истории, большие и малые, не приходят в движение. Направление, в котором сместится равновесие мира, зависит от того, попадет ли окурок в сотника в нужный момент. Представим себе, что из-за возникшего в мире дисбаланса, стоящему на балконе курильщику, который уже докуривает свою сигарету на февральском ветру, собирается позвонить ушедшая по революционным делам жена, из-за чего курильщик не затянется в последний раз, и окурок полетит вниз слишком рано. Жена курильщика, готовая сделать роковой звонок, ушла на самом деле не жарить пирожки для воинов совета, как наврала мужу. Она спустилась на другой этаж, где ее трахает приезжий активист из Тернополя. Этот активист еще может спасти братство славянских народов, если закончит процедуру на полминуты позже, и звонок опоздает. Но для этого жена курильщика должна выглядеть менее привлекательно. У нее под глазом должен быть замазанный тональным кремом синяк, который ей 3 дня назад могла поставить вредная гражданка, поспорившая с ней в метро о месте Симона Петлюры в украинской истории. Но для этого у вредной гражданки должен быть с собой тяжелый зонтик с синей ручкой, совершенно ненужный нормальному человеку в феврале. И так далее. Без начала и конца подобные связи уходят в прошлое и будущее бесконечно далеко. Когда я чувствовал, что хрупкий баланс мира готов нарушиться, главное было обнаружить и исправить сбой как можно раньше. Например, в тот момент, когда собирающаяся на улицу вредная гражданка глядит на зонтик и думает, брать или не брать. Мне не нужно было знать, зачем ей зонтик в феврале. Мне не следовало разбираться в политических взглядах сотника или вникать в отношения балконного курильщика с женой. Мне ни к чему было выяснять, какие женщины нравятся тернопольскому активисту. Спрессованное до мгновенного инстинкта узнавания сути указывало мне. Вредная гражданка в городе Киеве раздумывает, брать ли с собой зонт, и от этого в будущем может случиться много неожиданного. Если она положит зонт в сумочку, мир будет одним, а если нет, он будет другим. Сбой мог возникнуть именно в этот момент, а исправить его можно было и потом, тысячу разных способов. По линии тернопольского активиста, по линии курильщика, по линии шофера грузовика и по множеству других вплетенных в эту историю траекторий и маршрутов, вплоть до самого сотника Гаврилы. Целые грозди возможностей возникали в моем наведенном в будущее уме. Я видел их слоями и фракциями, они делились на тяжелые и легкие. Легкие не оставляли за собой ряби, а тяжелые и грубые создавали новые проблемы, которые опять надо было решать, гасить волну, как я это называл. Я не знал ничего про связь зонтика с Крымом, хотя мог бы при желании проследить все причинно-следственные переходы. Но я так не делал. Я лишь чувствовал, инстинктом, что равновесие мира проще всего уберечь, чуть поработав с этой совершенно незнакомой мне гражданкой и ее зонтом. Я не вглядывался в будущее без нужды, ибо всезнание было мучительным. До какой степени, понять может только другой Киклоп. Из общеизвестных метафор, дающих об этом представление, мне вспоминается герой старого ужастика Хеллрайзер. Демон, голова и лицо которого были утыканы маленькими острыми гвоздями, торчащими из кожи. Они, должно быть, вызывали невероятную боль при любом прикосновении. Если бы эти гвозди торчали не из кожи, а из обнаженного мозга и были подключены к электрическим проводам, было бы еще точнее. Мой дар был избыточен. Я мог залезть в шофера грузовика, в курильщика, в его жену, во вредную гражданку, но это было все равно, что начать перебирать солому бесконечного стога, уже найдя в нем иголку, в то время как мой радар замечал все новые иголки, которые следовало вытаскивать. Поэтому на моем всеведении сразу же натерлась своего рода мозоль. У человеческого глаза есть слепое пятно, зона напротив зрительного нерва, не воспринимаемая глазом. У меня развилось подобие такого пятна, которое закрывало почти всю область возможного, кроме той части, где равновесие мира грозило сместиться. Я не мог обращать внимание на остальное. И если бы не это счастливое обстоятельство, я просто сошел бы с ума. Я чувствовал будущий дисбаланс, как набухающий на мировом блюде прыщик, и давил его в зародыше. Но прыщ, чуть выждав, норовил вскочить на новом месте. Можно было считать все прыщи разными, но мне отчего-то казалось, что это один и тот же блуждающий нарыв, поочередно пробующий на прочность разные точки мира. Поэтому, несмотря на всю грандиозность пережитых мною видений, в практическом смысле моя функция была довольно скромна. Мало того, что я отвечал не за всю Вселенную и даже не за весь человеческий мир, а только за небольшой его участок, географически совпадающий с русскоговорящими территориями. Глагол, о котором я сейчас расскажу, был как-то связан с языком, здесь мое доброе увещевание слышали лучше. Но иногда мне приходилось исправлять искажения, возникающие и за этими пределами, из чего я заключил, что киклопов в мире как минимум несколько, и иногда они дублируют друг друга. Увидеть других я не мог, из чего следовало, у моего ясновидения есть границы. Позже оказалось, что границы действительно существуют, и они значительно уже, чем я предполагал.